Глава 11. Я прошел вдоль забора склада и вышел к каким-то постройкам, больше всего похожим на переделанные под склады коровники. Пройдя мимо коровников, наткнулся на полуразрушенную электро. Подстанцию – массивное сооружение, сложенное из альминских блоков. Железная дверь, ведущая внутрь, была заперта на навесной замок, устрашающе огромных размеров. А вот проушины, в которые был продет замок, были ржавыми и вызывали только сочувствие. Достав штык-нож от скса, подел проушину и оторвал ее от двери. Все, путь свободен. Пройдя внутрь, осветил фонариком пространство перед собой. Большой пустой зал, все металлосодержащие давно вывезли и сдали в утиль. Остались только бетонные блоки, на которых было установлено оборудование. В конце зала была еще одна дверь, которая вела в небольшую комнату. В этой комнате ничего не было, кроме железной лестницы, поднимающейся на второй этаж. Я вернулся к двери и с помощью деревянных клиньев заблокировал ее. Дверь открывалась наружу, и теперь, чтобы ее открыть, придется изрядно пошуметь. А вот дверь, которая разделяла большой зал от комнаты, имела с обратной стороны две металлических скобы, которые я зафиксировал, обмотав куском шнура. Ну, что теперь до меня точно никто не доберется. Поднявшись на второй этаж, осмотрелся. Небольшая комнатка, 3 на 5 метров. Из мебели только обломки ящиков и какое-то тряпье в углу. Похоже, здесь было лежбище бомжа. Два окна, оба без перелетов и рам. Под оконными проемами стояли лужи воды, последствия недавнего дождя. Часть крыши тоже отсутствовала. В итоге сухое место было только рядом с дверью. Ну и ладно, мне не привыкать. Хотя я бы сейчас многое бы отдал за пару одеял и жаркий огонь. Первое, что сделал, это проверил и почистил оружие. Модернизированный 74-й, хорошее оружие, надежное и точное. Может, конечно, 5.45/39 АКС 74-м не такой убойный боеприпас, как 7.62/39 АКМА. Но мне почему-то всегда импонировал именно модернизированный 74-й. Почистив автомат и пистолеты, перекусил припасенным сухпайком из запасов Николая. Пластиковый контейнер с уложенными в нем двумя банками консервов, пачкой галет, плиткой шоколада, несколькими пакетиками чая и двумя жестяными банками воды. Вода в банках и консервы были саморазогревающимися. Повернув кольцо на банке с тушенкой, тут же убрал руки от консервы, она стала очень горячей. Обе банки тушенки и пачку галет схарчил меньше чем за минуту. Если бы сейчас было соревнование на скоростное поедание тушенки, я бы точно вошел в тройку призеров. Уж пожрать, я всегда был горазд. Разогрев банку с водой, закинул в нее пакетик с чаем и, откусив кусок шоколада, подошел к окну. С высоты второго этажа было отчетливо видно, как большая группа людей поднимается по склону холма. Примерно в том же месте, где я заходил в село. Подняв бинокль к глазам, я видел людей, которые спешно поднимались по склону. Многие несли на себе детей и тюки с вещами. Ага. Селяне, наконец, решили сбежать. Что-то долго они собирались. Раздался длинный противный свист, и длинные огненные струи вцепились в вершину склона. Холм тут же расцвел султанами взрывов. По убегающим из села людям стреляла зенитная установка. 23-я ЗУшка, не иначе. Те из людей, кто выжил от первого огненного налета, бросились в рассыпную. Зенитка выпустила длинную очередь, огненный хлыст перечеркнул склон холма, разукрашивая его гребенкой взрывов. Охренеть! Это, кто у нас такой отморозок, что стреляет из спаренной зенитной установки по убегающим людям? Мля! Да это переходит всякие границы. Хотя после того, что по мирному городу шмаляют из артиллерии, зенитка – это уже и не серьезно вовсе. Вот времена настали. А это всего неделя прошла с начала всеобщего писца. Что же будет дальше? Через месяц, год? Боевые действия постепенно стихали, автоматные очереди еще гремели, но становились все реже и реже. Все-таки интересно, кто с кем воюет. Внизу, рядом с ближайшим ко мне сараем, появились два зомби. Мертвецы были совсем свеженькие, без следов разложения и укусов. Кто-то расстрелял этих двоих в спины. Зомби медленно двигались вдоль стены сарая, вертя головами в разные стороны. А вот интересно, какие органы чувств есть у зомби? Глаза? Уши? Нос? Как они наводятся на живых? Я видел мертвецов и обезображенными лицами, где от глаз, ушей и носа не осталось и следа. Но эти твари все равно как-то находили своих жертв. Вопрос: как? А есть еще мутанты, те, которые морфы. Это вообще что-то непонятное. Как эти твари изменяются? Как они так быстро передвигаются? Откуда у них такая физическая сила? А больше всего меня беспокоил вопрос: почему у зомби такие глаза? Глаза – это было самое жуткое в обличии мертвецов. Их взгляд? Он больше всего был похож на взгляд смерти. Чистый, не прикрытый ничем смерти. Старухи с косой. Может, все эти восставшие мертвецы, зомби и морфы – это конец человечества, описанный в Библии, когда наступает последний суд. А зомби дошли до конца сарая, уперлись в стену и повернули назад. Ходячие манекены. Буратины, мля. Прислонившись спиной к стене, я не заметил, как уснул. Сон был тяжелый и беспокойный. Это был даже не сон, а так, забытье. Проснулся от шума подъезжающих машин. На улице стояла непроглядная темнота. А мои часы показывали 21,38. 5 легковушек ВАЗа и пассажирская газель. Легковушки встали близко друг к другу, образуя защитный периметр с одной стороны, а газель стала с другой стороны. Получился почти замкнутый периметр, образованный машинами и стеной сарая. Снаружи, вокруг машин, растянули путанку из проволоки, увешанную всяким металлическим хламом. Приехавшие были татарами. Руководил ими Джахар Муслиев. Муса-2. Всего с ним было 8 вооруженных мужиков и 1,5 десятка баб с детьми. Выглядели люди очень измученными и уставшими. На многих были бинты и повязки. Хорошенько их кто-то потрепал. Люди устроились на ночлег. Развели в центре периметра костер, на который водрузили ведро с водой. Через несколько минут к машинам подошли 3 вооруженных мужчин, смена караула. Ага, значит, всего в отряде МУК-2 осталось 11 бойцов. А вот интересно, почему сейчас под руководством Джахара оказались вполне себе зрелого возраста мужики, которые к тому же еще и знают, как автомат держать в руках. Нечто тем, кто сидел на ПТРе, там-то были одни сопляки и деды. К чему бы это? Больше 2 часов ничего особенного не происходило. Люди готовили еду, меняли повязки раненым и периодически убивали мертвецов, которые подходили слишком быстро. К процессу забоя зомби подошли с выдумкой. Их не стреляли, чтобы не привлечь остальных мертвецов. Мертвецов убивали длинными кусками арматуры, проламывая черепа. Муса-2 в сопровождении 2 бойцов исчез на час, а когда вернулся, то подозвал к себе одного из мужиков с автоматом и отвел его к стене моей подстанции. Эти 2 расположились всего в каких-то 6 метрах от меня. Мужик был вполне славянской наружности, светлые волосы, короткая стрижка. «Джахар, ты нашел брата?» – спросил блондин. «Нет, в 2 километрах от села расстрелянные машины. Но это не наши машины. У нас таких не было. Скорее всего, это люди душмана. А кто их расстрелял? Айдер? Не знаю. Причесали их из ПКА. Может, и Айдер, а может и Михалыч. Сукой оказался ваш Михалыч. Если бы не он, мы бы не оказались в такой жопе. Зло произнес блондин. Знаю. С не меньшей злостью в голосе огрызнулся Джахар. Это все Айдер. Они с Михалычем раньше какие-то дела крутили, вот он ему и верил. Как думаешь, можно договориться с душманом? Вряд ли, мы же первые открыли пальбу. Думаешь, после того, как мы перебили третьего бойцов, он захочет с нами разговаривать? Нас стравили. Не мы первые начали стрелять, ответил Джахар, это был кто-то третий. Сиран говорил, что видел бойцов в форме Беркута. Скорее всего, это был Михалыч. Тем более, что возле турбазы возникла какая-то заваруха, не просто так Айдер взял БТР и всех зеленых бойцов и ломанулся к турбазе. Слишком много вопросов и ни одного ответа. Но как все-таки Михалыч сладко пел, захватим Ленина и Щелкина, организуем собственное государство, блондин повторил чужие слова, имитируя интонации Михалыча. Я только не понял одного, с чего это Михалыч включил заднюю. Испугался. Он испугался войны с душманом. Все-таки воевать с ротой бойцов на бронетехнике – это не то же самое, что гонять по селу крестьян, сгоняя их как скот в ангар. Слушай, а как вообще получилось, что вы с душманом в контрах? Все-таки вы единоверцы. Оба мусульмане. Оба крымские татары. Ну и что? Ты думаешь, что крымские татары – единый народ? Мы едины, только в одном, в противостоянии к другим. Внутри своего народа татары очень разобщены. Идет постоянная вражда кланов. Наш клан самый бедный, именно поэтому и живем в Керчи. Керчь – самый отстойный район Крыма. Здесь живут только бедные татары и русские. Ничего себе, а я этого и не знал. Я думал, вы – очень сплоченный народ. Все так думают. Лучше посоветуй, что делать дальше. Вариантов особо нет. Назад в Керчь нам дорога закрыта, особенно после того, как мы увели часть арсенала. Прорываться в Феодосию тоже опасно, там сидят компаньоны душмана. Выход только один, по арабатской стрелке, двигаться на север, и как только найдем удачное место, переправляться через Севаш и уходить на Украину. Как думаешь, сколько у нас времени? Может, надо сейчас ехать? Времени, конечно, в обрез, но ночью выезжать в путь опасно. Если застрянем где-нибудь посреди толпы мертвецов, то можем не отбиться. У нас патроном осталось, раз, два, и обчелся. А если за нами из Керчи погоня? Если, сейчас в село, пожалуют те странные спецназовцы, увешанные оружием, что елки новогодними игрушками? Они пострашнее бойцов душмана будут. Сколько их там? Человек 10-15? Справимся, ничего страшного. Презрительно ответил блондин. Вряд ли. Они вшестером раздолбили колонну артиллеристов, которые обстреливали Керчь. Вшестером. Понимаешь? Бывший беркутовец был явно напуган. У них было современное оружие, шмели, винторезы и всякие там примочки. Вот именно. Современное российское оружие и группа российского спецназа действуют у Азнайчука на посылках. А ты сам понимаешь, что после того, как мы ранили его сына, он нас не простит. Они 100% приедут за нашими головами. Или он у них действует на посылках, выдвинул свою гипотезу блондин. Ночью сюда никто не сунется. Дождемся утра и уедем. Хорошо, так и сделаем. Но у нас осталось одно незаконченное дело. Надо отомстить Михалычу. Утром, как только рассветет, возьмем одну машину и наведаемся на турбазу. А если Михалыча там нет? Спросил блондин. Ну и что? Есть, нет, какая разница? Он там был и может там появиться. Там наверняка остались родные его бойцов. Перережем всех, кто там есть. Рубанул в воздухе рукой Джахар. «Хорошо», – обреченно выдохнул блондин. «Пошли, надо поспать. Завтра тяжелый день». Переговорщики отлипли от стены подстанции и скрылись в темноте. «Ну и как это понимать? Михалыч всех обманул? Он изначально был заодно с татарами, а потом их кинул. А когда к турбазе подъехали мы, то он просто нас использовал в темную. Вот сука! И что дальше? Хочет перебить всех и остаться в гордом одиночестве, или просто сам не понимает, что делать? Так, а что это еще за российские спецназовцы в Керчи? Они откуда? С Луны? Что за бред? Значит, теперь в Керчи всем заправляет командир. Дядя Степа, он такой. Ему подмять под себя целый город, это как до ветру сходить. А что это хрен с бугра, душман? Он кто? Понятно, что из татар. Отряд у него свой с бронетехникой. Откуда? Куда катится этот мир? Зомби, татары на птрах, российские спецназеры. Кто еще? Инопланетяне или американцы? Ну, это все лирика. Сейчас надо решить насущные проблемы. Взять хотя бы Мусу-2. Надо помешать ему устроить резню на турбазе. Но как? Ночью спуститься вниз и тихонько их перерезать? А может просто пострелять издалека? Я сейчас нахожусь на господствующей высоте. До периметра из машин всего 200 метров. Дистанция более чем нормальная. Но тогда мне придется столкнуться с превосходящими силами противника. У Джахара сейчас 11 стволов, причем трое из них находятся в отдалении, караулят. Эти подкрадутся и закидают гранатами. И вся песня. Ладно, решено, часам к 3 ночи, спущусь вниз и устрою ночь длинных ножей. Откинувшись на стену, я опять провалился в тягучую дрему сна. Проснулся от какого-то толчка. Как будто кто-то щелкнул меня по носу. Осмотревшись по сторонам, я так и не понял причину столь резкого пробуждения. Что-то мешало, но что, я так и не понял. Окно? Подобравшись к оконному проему, осторожно выглянул наружу. Лагерь за периметром спал. Огонь прогорел. Все спали, только один караульный сидел на крыше газели и старательно делал вид, что не спит. Скорее всего, есть еще несколько человек, которые охраняют спокойствие спящих. Снизу, у подножия подстанции, что-то прошуршало. Еле слышно. Как будто кто-то наступил на россыпь гравия, и камешки зашуршали под подошвой ботинка. Внизу, метрах в 3 от стены, лежали 2 человека. Оба вооруженные автоматами. Жаль, у меня сейчас нет тепловизора или прибора ночного видения. Думаю, что это парочка автоматчиков, не одна. Есть еще кто-то. Видимо, неизвестный мне душман решил наплевать на осторожность и напасть на лагерь Джахара. Что делать? Предупредить или проигнорировать? Я решил предупредить. Все-таки если у обороняющихся будет больше шансов, то и рубка выйдет более знатная. Чем больше врагов погибнет, тем меньше придется мне работать. Выдернув кольцо из осколочной феньки, я выждал несколько секунд и метнул гранату в сторону пары стрелков. Я не стал смотреть на результат взрыва. Я вообще не любопытный. Только самоубийца высунется из-за укрытия, чтобы посмотреть, как взорвется осколочная граната F1. Взрыв застал меня, когда я полз через комнату. Сразу же после взрыва ночь взорвалась автоматным адом. Стреляли одновременно из десятка стволов. Несколько раз ухнули гранаты, потом кто-то влепил в стену подстанции из гранатомета. Я лежал на металлической решетке лестницы, ведущей на первый этаж. Здесь было безопасно, ни пули, ни осколки сюда не залетят. Представляю, что сейчас творится снаружи. Нападающие стреляют по машинам и закидывают гранатами подступы. Обороняющаяся сторона, прикрываясь хлипким металлом машин, отстреливается из всех стволов, стреляя по вспышкам. Весело там, наверное. Посмотреть бы хоть одним глазком. но, как говорится, от любопытства кошка сдохла. Оно же как бывает в жизни, высунешься одним глазком из укрытия, а тебе. Бац! И пуля в голову прилетела. Пуля, она такая, сволочь, глупая. Еще Суворов сказал, пуля, дура. Знаете, сколько народу погибло от случайных пуль и осколков? Сотни. А не фиг, быть любопытным и пялиться на стрельбу. Стрельба снаружи стихла через полчаса. А потом вспыхнула с новой силой. Видимо, в дело вступила третья сторона. Думаю, на шум выстрелов сбежались все местные зомби. Внизу кто-то заколотил в железную дверь, которая разделяла комнаты на первом этаже. Глухие удары разносили по округе, как тревожный набат. Удары сыпались один за другим, кто-то пытался выбить дверь. Снизу раздались автоматные очереди. Те, кто пытался выбить дверь, перестали в нее колотить и схватились за автоматы. Грянул близкий взрыв, и дверь влетела внутрь. Я в самый последний момент успел запрыгнуть обратно в комнату на втором этаже. Сквозь пыльное облако, оставшееся после взрыва, в маленькую комнатку влетели три человека, двое вели под руки еще одного. По узкой лестнице они не могли двигаться вместе, поэтому один подобрал автоматы, а второй взвалил себе на плечо третьего. Перекинув автомат за спину, я спрятался за дверью, подождав, когда в дверном проеме покажется первый стрелок, который нес сразу три автомата. Схватив его за шиворот куртки, впечатал колено ему в пах, и тут же ударил рукоятью ПМА по шее, там, где шея входила в плечи. Противник повалился на пол, мне под ноги. Резко, развернувшись в сторону лестницы, нажал на спуск пистолета и выпустил четыре пули, которые сбили как кеглю парня, тащившего на своем плече раненого. Люди упали на нижний пролет лестницы и застыли там нелепыми, переплетными фигурами. Перегнувшись через перила, прицелился и нажал на спуск, два контрольных выстрела в головы. Может, конечно, и надо было подождать, пока застреленные поднимутся, но времени было в обрез. Вернувшись обратно в зал, стреножил пленника и освободил его от всего, что могло ему пригодиться для побега. Найденные трофеи сложил отдельно и снова вернулся на лестницу. Из дыры, которая красовалась на месте бывшей двери, уже выглядывали два зомби. Вот, ведь ушлые твари. Перегнувшись через перила лестницы, двумя одиночными выстрелами добил мертвецов. Следом за первыми двумя мертвяками из дыры появились еще трое. Две короткие очереди и деревянные манекены свеженьких зомби упали с простреленными головами на замызганный пол. Спустившись на один пролет, перегнулся через перила и заглянул в дыру. В большом зале второго этажа топтались на месте несколько десятков мертвецов. Е-мое! Да сколько же вас там? Перестрелять их или пусть топчутся себе? Нет, надо решить все кардинальным образом. Обшмонав трупы на лестнице, разжился тремя гранатами и парочкой запасных магазинов под пятерку. Поднявшись наверх, закрепил гранаты к металлическим штырям, которыми лестница крепилась к стене. Отмотав несколько метров шнура, отошел за стену и резко дернул за конец веревки. Оглушительный, сдвоенный взрыв гранат в закрытом помещении ударил по ушам, как молот по наковальне, звонко и сильно. Когда пыль осела, выглянул в проем и увидел, что лестница упала вниз, надежно перегородив дыру в стене. Теперь зомбям, чтобы добраться до меня, придется изрядно попотеть, вначале перебраться через проход заблокированной лестницей, а потом еще допрыгнуть до второго яруса, а это почти 6 метров. Хотя, если среди мертвецов окажется хоть один морф, то он сможет с легкостью преодолеть все эти преграды. Вернувшись к связанному пленнику, я увидел, что он уже пришел в себя и сейчас отчаянно извивается всем телом, пытаясь освободиться от пут. Молодой пацан, лет 18-20. Голова брита наголо, а на подбородке зачатки бороды. «Пацан, я, спрашиваю, ты отвечаешь. Понял? Пошел нафуй. Прошипел парень. Автоматный патрон 5,45 вошел в правое ухо татарину и стал погружаться внутрь, причиняя пацану жуткую боль. Я безжалостно давил на капсюль, проталкивая патрон все глубже и глубже. Так и до мозга можно достать. Если у него, конечно, есть. И больно. Пацан пытался вжать голову в плечи, чтобы хоть как-то избавиться от боли. Мой вопрос, твой ответ, медленно произнес я, нажимая на патрон. Понял? Да, а. Сдавленно хрюкнул парень, когда я вытащил боеприпас из ухата торчонка. Ну, вот и отлично. Кто такой душман? Сколько бойцов в его отряде? Какое у вас вооружение? Душман, бывший военный, воевал в Чечне. Исламист. Но воюет за деньги. В его отряде много бойцов, сколько точно я не знаю. А-ай. Парень взвыл от боли. Автоматный патрон снова ударил в ухо. Я, правда, не знаю. Меня взяли в отряд перед самой поездкой в это село. Нас здесь 80 человек. Из вооружения, автоматы Калашникова и карабины Симонова, ну и пулеметы еще. Цель вашего визита в село? Душман хотел проверить на вшивость молодняк. Надо было войти в село и зачистить его от жителей. Душман работает один или кто-то есть над ним? Не знаю. Скорее всего, есть еще кто-то. Точно есть кто-то выше, уверенно произнес паренек. Кто с кем сейчас воюет в селе? Не знаю. Как только мы вошли в село и начали сгонять людей, нас атаковали. А потом все смешалось в кучу. Часть наших парней разбежалась, некоторые подняли бучу и выступили против душмана. А несколько часов назад трое парней в черном камуфляже и масках отбили зенитку на Урале. Кто они такие, вообще непонятно. Сдвоенная зенитная установка? Ты был с этой зениткой, когда она стреляла по отступающим из села людям? Жестко спросил я, вгоняя патрон в ухо парню. Нет. Нет. Не надо. Меня там не было. Зашипел от боли парень. Это те другие. Ну, те, которые в черном камуфляже. Это они. Я видел. Честно слово, видел. Откуда у душмана бронетехника и зенитка? Птры пришли сразу в село, когда молодняк забирали, то есть нас. Зенитку захватили по дороге, возле батального. Мы как раз колонной шли, когда справа выскочил Урал. Оказалось, что это дезертиры с полигона Чауда рванули по домам. Они там еще по дороге две шилки потеряли. Душман хотел после Калиновки эти самые шилки найти. Дезертиров, кого поймали, расстреляли, необдуманно ляпнул пленный. Сколько людей ты убил? Лично? Спросил я, нажимая на капсюль патрона. Пуля погрузилась внутрь ушной раковины и оттуда брызнула кровь. Не надо. Меня заставили. Парень рыдал, слезы брызнули из глаз и текли по грязному лицу, оставляя за собой мокрые дорожки. Сколько? Еще раз повторил я. Двоих. Только двои. Договорить парень не успел. Моя левая рука захватила подбородок татарина и потянула его на себя, а правая рука надавила на макушку и толкнула голову от себя. Хрясь, шейные позвонки лопнули, и парень, дернув ногами, обмяк. В воздухе разлился запах мочи, когда ломаются шейные позвонки, очень часто жертва мочится под себя. Физиология, мать ее так. Еще один труп на моих руках. Пацан. Хоть он и был врагом, но все равно. Он был пацаном. Молодым, еще не повидавшим жизни пацаном. Сколько еще таких будет? Парни в черном камуфляже. Очень похожи на Михалыча и его людей. Но если это были они, то зачем им стрелять в спины безоружных людей? Свидетелей убирали или просто с катушек слетели? Твою мать! Сколько вопросов. Когда я найду на них ответы? Ладно, это все лирика. Вопросы, ответы, это все потом, сейчас главное выбраться из западни, в которую я сам себя загнал. Первый этаж забит мертвецами, как выбраться отсюда, я не знаю. Хотя, нет. Знаю. Вытащив нож, я, облокотившись на рукоятку, вогнал его в голову татарчонку, он как раз начал шевелиться. Пробить кости черепа довольно трудно, это вам не американские фильмы, где кости черепа трещат, как переспелые тыквы. Выглянув в дверной проем, посмотрел вниз и довольно хмыкнул. Два тела, которые лежали на полу, привлекали к себе внимание зомби. Мертвецы тянули руки вперед и пытались отодвинуть обломки лестницы, которые перегораживали дыру в стене. Вытащив из кармана трубку фальшфейера, дернул за шнур и кинул ее вниз. Ярко-красное пламя, шипя и плюясь искрами, разгоралось всерьез и надолго. Отлично, то что надо. Зомби, увидев огонь, начали активнее напирать на лестницу. Обломки металлической конструкции зашевелились и стало медленно сдвигаться внутрь помещения. Началось. Быстро собрав все трофеи в кучу, я все лишнее запихал под тряпье бомжа. Подойдя к окну, примерился и несколько раз присев, выпрыгнул наружу. Тут всего 6 метров. Нам же это так. Ни о чем. Ёп. Ноги пружинили о мягкую, после дождя землю, и я упал лицом вперед. Ай, мля. Правая нога. Мля. Как больно, нога, в один миг, налилась свинцовой тяжестью. Быстро поднявшись на ноги, я, захромав, побежав подальше от скопления мертвецов. Хорошо, что зомби были заняты попытками добраться до застреленных мною татар, которых сейчас подсвечивал фальшфейер. Стреляя на ходу короткими очередями, расчищал себе дорогу к свободе. Бежать было тяжело, правая нога жутко болела, разряды боли били прямо в позвоночник. Бежать становилось все труднее и труднее. Мля. Нельзя останавливаться, надо бежать. Если остановлюсь, то мертвяки навалятся и сожрут. Пробежав метров 300, свернул к ближайшей постройке и присел под стеной. Дальше бежать не было сил. Надо отдышаться. Нога жутко болела. Да и темно еще было вокруг, можно было сгоряча и на какого-нибудь неупокоенного мертвеца нарваться. До рассвета еще пара часов, надо где-то пересидеть. А еще хорошо бы разобраться с ногой, повязку наложить. Осторожно пробираясь от одного дома к другому, прошел еще метров 100. Впереди, метрах в 100, раздалась стрельба, короткими очередями, били несколько автоматов, потом ухнула ручная граната, раздалось 3 одиночных выстрела и… все стихло. Свернув в проулок, обошел ближайший дом и вышел на небольшой пятачок, образованный тремя жилыми домами и еще какой-то постройкой. Постройкой оказался небольшой магазин. Сгоревшая вывеска и выбитые витрины говорили о том, что в магазин за продуктами можно не соваться. Короткая автоматная очередь прочертила темноту ночи. Стрелок стоял на крыше магазина. Росчерк трассера указал на цель в конце улицы. Из чердачного окна одной из домов высунулся ствол пулемета, который тут же расцвел пышным лисьим хвостом дульной вспышки. Ничего себе они тут окопались. Вернувшись назад, решил обойти опасное место. Пройдя всего пару метров по проулку, нос к носу столкнулся с несколькими зомби. Они ковыляли ко мне, переваливаясь из стороны в сторону. Деревянные манекены ходят совершенно бесшумно, как призраки. Рефлексы сработали раньше мозга, автомат выпустил несколько одиночных пуль, и мертвяки повалились на землю. У меня за спиной раздался еле слышный хлопок, и метрах в 3 в воздухе взорвался ВОК. Твою мать. Стрелок на крыше магазина засек меня по звуку выстрелов автомата. Хорошо, что хоть я не нахожусь в зоне прямой видимости, а то бы долбанули из ПК, и доказывай потом апостолу, что тебе еще умирать рано. Еще один хлопок за спиной. Я прыгнул на землю, укрываясь под прикрытием забора. Граната из подствольного гранатомета взорвалась совсем рядом, и несколько стекляшек, осколков Вога, по касательной черкнули мне по голове. Мля. Да, что же это такое? В этой селухе, что каждая сволочь считает своим долгом оставить отметину на моей многострадальной черепушке. Поднявшись с земли и превозмогая боль в ноге, побежал прочь от опасного места. Сзади еще несколько раз взрывались гранаты, но я успел покинуть опасный участок. По дороге мне встретилось еще два зомби, которых я убил примкнутым к автомату штык-ножом. Так тише и надежней. Через 100 метров я совсем обессилел и перешел с бега на быструю ходьбу, а потом и вовсе поплелся, как черепаха, которая объелась транквилизаторов. Мля. Как же все-таки тяжело идти, нога налилась свинцовой тяжестью, а вся правая половина лица была залита кровью, как будто на меня ее из ковшика вылили. Я забился в какую-то нору, нашел щель в заборе и, пройдя через засаженный зеленым луком огород, юркнул в небольшой сарай. Ногу я не стал смотреть, ступня распухла так, что нельзя было снять ботинок. Ну и ладно, если бы там был перелом, то давно валялся бы земле, потому что не смог бы встать от боли. Перешнуровав ботинок на больной ноге, потуже затянул шнурки. Будет хоть какая-то фиксация. С головой все оказалось проще, пара крупных царапин на виске и макушке, а также порванное ухо. Быстро промыв царапины, обработал их перекисью и прилепил пару марлевых подушечек, зафиксировав все это лейкопластырем. Вытряхнув из упаковки несколько таблеток обезболивающего, закинул их в рот и запил водой. Фух! Кажется, полегчало. Надо уходить из села, причем, чем быстрее, тем лучше. Или лучше пересидеть остаток ночи в этом сарае и уйти, когда рассветет. С одной стороны, утром легче отбиться от мертвецов, а с другой стороны, когда рассветет, то будет тяжело прошмыгнуть мимо живых и хорошо вооруженных бойцов, которые стреляют во все, что движется. Ладно, пойду сейчас, авось как-нибудь пройду мимо зомбиков. Покинув гостеприимный сарай, прошел через огород, вытаптывая сочные стебли зеленого лука. С трудом перебравшись через очередной забор, не разбирая дороги, поплелся вдоль него. Ограды, заборы, изгороди и просто заросшие ежевикой мотки проволоки, все это мелькало как в калейдоскопе. Я шел как в тумане, механически переставляя ноги. Идти, идти только вперед. Очнулся от забытья только тогда, когда споткнулся о корень и упал, растянувшись в полный рост, больно ткнувшись лицом в землю. Пролежав на земле несколько секунд, я отдышался и снова поднялся на ноги. Пройдя еще несколько десятков метров, снова перелез через, уже, не знаю, какой за эту ночь, забор. И снова огород, заросший какими-то ростками. Еще один забор, опять я его перелазаю. Проулок, опять забор, и снова какой-то огород. Сколько я еще прошел, я не помню. Шел как в дреме, не разбирая дороги. Как меня по дороге не загрызли зомби, до сих пор удивляюсь. Сознание вернулось ко мне, когда я сидел внутри какого-то заваленного сеном амбара. Большой, забитый до половины тюками прессованного сена, сарай. Я лежал на земле, уронив на себя тюк с сеном. А еще я слышал голоса. Совсем рядом. Буквально по ту сторону деревянной стены. Говорили двое, спорили о чем-то. Вначале я отнесся к услышанному, как к очередной галлюцинации, но уже через несколько минут, заинтересованно, навострил уши. «Ты нас всех подставил!» — кричал один. «Подставил! Ты выманил нас из города, заставил выкрасть оружие, а когда мы пришли в это село, то ты со своими людьми сбежал, оставив нас один на один с бойцами душмана. Если вы такие бараны, что верите на слово, то кто вам доктор?» Зло ответил второй. «Да, я вас подставил». «И что? Вам же татарам так легко поверить, что вас ненавидят русские. Вы даже проверять мои слова не стали. Собрали семьи, обворовали арсенал и рванули, куда глаза глядят. «Зачем тебе это?» – тихо спросил первый. «Зачем?» «А, я вас всегда ненавидел. Всех вас, тупых животных. Ты – больной псих». Я узнал голоса говоривших. Первый – это Джохар Муслиев, а второй – Михалыч. Осторожно подкравшись к стене сарая, я внимательно присмотрелся через щель между двух досок. Муса-2 был привязан к столбу, его лицо было залито кровью, выделялись только белки глаз и остатки зубов в залитом кровью рту. Михалыч стоял над Джохаром, скрестив руки на груди. Немного в стороне стояли двое бойцов. У всех, кроме Мусы, были автоматы. «Так, а где четвертый? Был же еще один». «Молись своему богу, через пару секунд ты с ним встретишься». Михалыч достал из ножен длинный тесак и подошел вплотную к Джохару. «Не знаю, зачем я это сделал, но, сняв автомат с предохранителя, выпустил весь рожок в стену сарая. Длинная очередь пробила дерево досок, оставляя после себя цепочку аккуратных круглых отверстий. Сменив магазин в автомате, отполз немного в сторону и снова открыл огонь. Целил примерно туда, где должны были стоять Михалыч и его люди. С другой стороны сарая раздались выстрелы, и пули, пробив стену, подняли султанчики рядом со мной. Не унимаясь, я бездумно жал на спуск, очередь из моего автомата раскрошила пару досок, а потом еще пару. Стрелок по ту сторону стены тоже попался из упертых, он стрелял как заведенный. Отстрелял магазин, сменил его на новый и укрылся за тюками сена. Прессованное сено, защита так себе, но все-таки лучше, чем ничего. Шлеп. В 3 метрах от меня, посреди сарая, упала граната. За те несколько секунд, что оставались до взрыва, я успел сделать несколько дел. Во-первых, завалиться назад, скидывая на себя несколько тюков с сеном, а во-вторых, падая назад, выпустил весь автоматный рожок в стену сарая. Граната рванула, как большая хлопушка, вставленная в мою голову. Что-то горячее ударило в плечо. И я благополучно провалился в темноту. Очнулся от того, что кто-то бьет меня по голове. Не сильно так, слегка, но ритмично, как будто выстукивает какую-то мелодию. Тук-тук-тук. С трудом открыв глаза, увидел, что меня тащит. Бережно так, схватив под руки, волокут по земле. Ноги скребут траву, а по голове, при каждом шаге, бьет что-то тяжелое, очень напоминающее автомат. Еле слышно прошипел я, пытаясь привлечь к себе внимание. «О! Андрюха, ты пришел в себя!» «Отлично!» – радостно произнес тот, кто меня нес. «Потерпи немного, еще чуть-чуть, и мы будем в безопасности». «Жора, далеко мы ушли?» – спросил я Джохара, назвав русским вариантом его имени. «Андрюха, я тебе удивляюсь. Ушли? Вообще-то, я тебя тащу на себе. Сейчас еще немного и передохнем», – татарин, тяжело переступая, поднимался вверх по склону. Через несколько минут Джохар скинул меня с себя. Я упал на землю и облегченно выдохнул. Мы оказались на невысоком холме, который торчал чуть в стороне от села. До ближайших домов было чуть больше 100 метров. «Андрюха, а ты в курсе, что очень вовремя решил устроить небольшую войнушку?» – спросил Муса-2, валясь на землю рядом со мной. Еще бы пара секунд, и Михалыч вскрыл мне горло, как банку со шпротами. «Спасибо. Ты спас мне жизнь». «Не за что», — ответил я, принимая из рук татарина флягу с водой. «А как ты выбрался?» «Твои пули попали в Михалыча, он упал на меня, и его тесак, практически, сам лег в мои руки. Ну а дальше дело техники, перерезал веревки, добил поднявшихся мертвецов, нашел тебя и притащил сюда». «А как ты здесь оказался?» «Шел мимо. Стреляли, Вот я и заглянул на огонек, — ответил я, кривясь от боли. Расстегнув жилет, ощупал свое плечо. Ничего страшного, всего лишь большой синяк, жилет задержал осколок гранаты. Царапины на голове и щеке снова начали кровоточить. Понятно. Степан Федорович говорил, что ты застрял на побережье с 5 подростками. Где пацаны? Убиты, частично соврал я. Нарвались на дезертиров. Те польстились на наши спальники и палатки. А ты как выжил? Федорович оставил в тайнике ружье и пистолет, коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. Ну, а вы как здесь оказались? Михалыч, сука, нас подставил. Он сказал, что в городе начнутся татарские погромы. Мы собрали всех родственников и знакомых, совершили налет на арсенал и уехали из города, грустно произнес Джахар. Понимаешь, мы просто спасали свои семьи. Михалыч так убедительно говорил. Да, еще и эти российские спецназовцы. Михалыч сказал, что они специально в город приехали, чтобы зачистить всех мусульман. И вы в это поверили? Удивленно спросил я. Ты просто не знаешь, что творилось в городе. Эпидемия вспыхнула в один момент. Город был охвачен паникой. Городское руководство не знало, что делать. Улицы перекрыли. Повсюду посты. Помощи никто не оказывает. А потом вообще ужас начался. Вояки стали долбить по городу из артиллерии. От этого мертвяков становилось только больше. Единственный, кто в городе сохранил силу и пытался хоть как-то помочь людям, это твой босс, Азнайчук. Он собрал под своим руководством людей, вооружил их кое-как и организовал лагерь беженцев на территории крепости Керчь. У него даже было несколько стычек с городским руководством, которые засели на воинской части в стройгородке. Они, прикинь, хотели его разоружить, как будто они бандиты какие-то. У них там реальная война началась, с бронетехникой и пулеметами. На сторону Азнайчука стали морские пограничники и часть ментов. Но все равно отряду Азнайчука пришлось бы плохо, если бы в дело не вступила третья сила, небольшой отряд, отлично вооруженных и очень хорошо подготовленных бойцов. Говорят, что это были российские спецназовцы. Я своими глазами видел у них в руках валы, винторезы и всякие там разные навороченные штуки. Хрень городишь, откуда в нашем Мухосранске российские спецназеры? Недоверчиво произнес я. Что дальше думаешь делать? Не знаю. Надо найти брата, а потом уже решать. А где сейчас Муса один? Спросил я, зная, где на самом деле лежит труп брата Джахара. Брат с 10 бойцами на Птре укатил проверить одно место. Тут рядом, километров 7-8. Как думаешь, дойдем? Я точно не дойду. Иди сам. А я тут полежу, отдохну, медленно произнес я. Хорошо. Я быстренько, туда и обратно. Андрюх, ты тут полежи, а я сейчас в одно место метнусь, принесу тебе оружие, пару консерв и бутылку водки, чтобы тебе не скучно было ждать. Балалайку не забудь, усмехнувшись, произнес я. Балалайку? Ага. Водка будет. Значит, чтобы было не скучно, надо еще и балалайку принести. Понятно. Шутишь. Тихо сиди, шутник. Будет тебе балалайка. Джахар осторожно выглянул наружу и, убедившись, что никого нет, выполз из ямы. Теперь у меня было время подумать. Первым делом я провел ревизию своих вещей. Из оружия у меня остались только пистолеты, ТТ и ПМ. Я вытащил из кобуры макарку и, сняв его с предохранителя, положил рядом с собой, прикрыв балаклавой. Был еще нож, 2 гранаты и 4 полных автоматных рожка. Все остальное я где-то потерял. Хуже всего было остаться без автомата. С пистолетами много не навоюешь, тем более, что и патронов осталось с гулькин нос, по одной обойме в каждом пистолете. Высунувшись из укрытия, осмотрелся вокруг. Яма располагалась на окраине села, до ближайших домов было каких-то 100 метров. Сейчас я смотрел на укрытую утренним туманом Калиновку. Обманчивую тишину утра периодически разрывали одиночные выстрелы автоматов. А молочная марева тумана подсвечивалась изнутри частыми очагами пожаров. Ну и что делать дальше? Отпустить Джахара на поиски брата или сразу его застрелить, когда он вернется? Надо было сразу сказать, что когда подходил к селу, видел его брата мертвым, тогда бы он не рвался искать Айдера. Но уже поздно, сейчас уже, никак нельзя заикаться о том, что видел Айдера, иначе Джахар сразу поймет, что я замешан в его смерти. Но и просто убить парня, который только что спас мне жизнь, я не мог. Хотя до этого я сам спас его жизнь, так, что баш на баш, мы в расчете. Ну, допустим, отпущу я Джахара на поиски брата, а дальше что? Понятно, что он не вернется за мной. Значит, надо либо как-то выбираться самому, либо озадачить Мусу-2, чтобы он вытащил и меня. Но как? Как это сделать? Мля. Как же я сразу не догадался. Надо раздобыть транспорт. Машину. И тогда мы сможем уехать отсюда вдвоем, подъедем к турбазе. А там? Там видно будет, в конце концов на моей стороне, эффект неожиданности. Через некоторое время из-за угла ближайшего дома появился младший Муслиев, который, сгибаясь под тяжестью ноши, бежал как угорелый. Буквально через пару секунд из-за угла того же дома появилось несколько мертвецов, которые, смешно размахивая руками, бежали следом за Джахаром. Ну, вот тебе и здрасте. Опершись животом о край ямы, я схватил ТТ обеими руками и приготовился прикрыть татарина. В сторону, мать твою, так. Крикнул я Джахару, когда до него оставалось 10 метров, а до преследующих его мертвецов 20 метров. Джахар, не поднимая головы, вильнул в сторону и ушел с линии огня. Пистолет несколько раз дернулся в руках, выпуская пулю за пулей. Первый зомби упал практически сразу, пуля попала ему в голову, второй мертвец получил 2 пули в грудь, одна пуля ушла в сторону, а вот четвертая попала, туда, куда надо, точно в лоб. Ебдить. Еле ушел, грузно свалившись на дно ямы, запыханно прошипел Муса-2. Зато видал, чего принес. Татарин гордо положил на край ямы принесенные трофеи. 2 тубуса разовых гранатометов, РПГ-18, они же мухи, и 2 стареньких АК-74 с деревянными прикладами. Только с патронами засада, есть только то, что на автоматах, произнес Джахар, отстегивая магазин автомата. Держи, я вытащил из карманов разгрузки 2 магазина и протянул их татарину. Ну и что дальше? Может, машину захватим и на ней уберемся отсюда? О, отцедило. Радостно, произнес Муса-2. Как же я сам не догадался захватить машину? У меня даже мысль есть, где раздобыть колеса. Рассказывай, не тяни. Минут через 20 здесь пройдет 2 гравицапа. Мы один подобьем, а второй захватим. Откуда такая инфа? Часть бойцов душмана собираются валить из села. Я их бегунка захватил. Собственно говоря, оружие с него снял. И сколько там бойцов? И что у них за машины? 6 бойцов. А машины – тентовые газели. А нахрена им 2 машины, на 6? Ну, немного замялся татарин, его взгляд вильнул в сторону. У них там еще и пленные будут. Кажется, бабы. А что проблемы? А ты как думаешь? Как ты собираешься остановить 2 машины, не зацепив при этом заложников? Да, хрен с ними, с этими заложниками. Возмущенно выкрикнул Муса-2. Они тебе кто? Родственники? Нет. Ну и фуй с ними. Джахар, так не пойдет, жестко произнес я. Мы не будем стрелять в машины полных баб. Понял? Да иди ты, знаешь куда? Татарин схватил тубусы мух и весла калшей, намереваясь уйти. Хочешь сдохнуть? Сдыхай. а мне еще пожить охота. Джахар, положи оружие и вали на все четыре стороны, спокойно произнес я, держа в руке пистолет, прикрытый балаклавой. Каравай, а не пошел бы ты. Джахар скинул с плеча тубусы и развернулся ко мне лицом, держа в руках автомат. Я тебя сейчас пристрелю, и у меня даже рука не дрогнет. Понял? Твой брат перед смертью тоже хотел меня убить, спокойно сказал я, внимательно глядя на татарина и ожидая его реакции на мои слова. Чего? Проревел Джахар. Его взгляд на минуту вильнул в сторону, а ствол автомата дернулся. Балаклава слетела с пистолета, отброшенная в сторону, вылетевшей гильзой. Пули попали в грудь Джахара, он выронил автомат и, сделав шаг назад, упал на спину. Ну, вот и еще один минус. Только этого еще надо и добить, когда он поднимется. Тяжело выбросив свое тело на край ямы, я подполз к телу татарина и, встав на колени, вскинул пистолет. Как только по телу Джахара прошла дрожь, а рука дернулась, я выстрелил. Пуля попала в висок, вышибая мозги, вышибая фонтан мозгов и крови с другой стороны черепа. Выстрелы пистолета привлекли внимание зомби. Со стороны ближайших домов в мою сторону двигалось несколько дерганных фигур. Ё-моё! Только мертвяков мне сейчас не хватало. Если бы я был в нормальной физической форме, то можно было бы просто убежать, но сейчас я могу только ползти. В таком состоянии меня даже самый медленный зомби легко догонит. Ну и фиг с ними, пусть идут. Подойдут поближе, я их застрелю, так, чтобы наверняка по одному выстрелу на каждого. Через несколько секунд я увидел, что вслед за первой парой мертвяков из-за угла дома появилось еще несколько зомби, а потом еще и еще. Зомби шли вереницей друг за дружкой. Я насчитал около двух десятков мертвых рыл, а потом появилось несколько приземистых крупных монстров, очень сильно похожих на зомби-хряка, которого я встретил вчера. Мля. Только этого не хватало. Вчера мне повезло, я смог свалить монстра, выстрелив в горб на его холке. Но вчера я не был ранен и контужен. Что же делать? Умирать теперь в этой яме. Умирать очень не хотелось. Хотелось жить, надо только придумать, как всех мертвецов рассчитать. Хотя, ничего сложного в этой арифметике нет. Два свиноморфа, два одноразовых гранатомета. 20 шагающих зомби, два автомата и почти 200 патронов в шести рожках. Только бы в обморок не шарахнуться раньше времени, а то обидно будет умереть из-за того, что твое бесчувственное тело загрызут мертвяки в этой вонючей яме. Приземистые массивные туши мертвых хряков засекли мое местоположение и стремительно бросились вперед. Попавшиеся им на пути, шагающие в том же направлении мертвецы, разлетелись в разные стороны, как кегли от удара шаром в боулинге. Разложив тубус гранатомета, я выбрал нужное упреждение и выстрелил. Граната, шипя и оставляя за собой дымный след, стремительно прочертила 50 метров и взорвалась в нескольких метрах впереди монстра. Взрыв гранаты взметнул комья земли, обдав осколками подбежавшего зомбохряка. Мля. Недолет. Близкий взрыв заставил остановиться морфа и завертеть башкой в разные стороны. Вторая граната, вылетев из тубуса, пролетела вниз по склону и впечаталась в лом второму монстру. Есть. Точно, в яблочко. Граната, призванная прожигать броню танков, разворотила тушу хряка, так как будто его голову пропустили через мясорубку. Откинув использованный тубус, я схватил весло 74-го и открыл огонь. Автомат выплевывал очередь за очередью. Первой целью я выбрал живого монстра, который так и стоял перед воронкой, вертя башкой в разные стороны. Контузило его, что ли? Я уже знал, что 5,45 не пробьет голову мертвого хряка, поэтому сконцентрировал огонь на ногах монстра. Главное, чтобы он потерял мобильность. Даже если не убью, то уж наверняка отпугну. отстреляв полный магазин, сменил его и снова открыл огонь. Пули, попадая в хряка, отщипывали куски мертвой плоти. Удивительно, но мутант не предпринимал никаких действий. Он просто сидел и вертел башкой в разные стороны, как будто я его щекотал, а не всаживал в него пулю за пулей. Как ни странно, но чувствовал я себя вполне сносно. В голове прояснилось, голова не болела, только ногу я все равно не чувствовал. Отстреляв еще два рожка, половина мертвяков осталась лежать на земле, остальная половина, наиболее шустрая, разбежалась в разные стороны, прячась от пуль. Ты гля, а мертвяки сообразительные. Прикинули, что здесь им не рады, и сразу же разбежались. А вот зомбохряк остался сидеть на том же месте, где и был, возле воронки от гранаты мухи. То ли его так сильно контузило, то ли пули из моего автомата что-то ему там в башке замкнули, но хрюшка спокойно сидела на земле.